«Неужели это сила тьмы? Это не так страшно и ужасно, как казалось», — подумал Бил. Бил чувствовал себя очень комфортно в этом состоянии и расслабился, дожидаясь, пока его трансформация завершится. Однако все пошло не так гладко, как он рассчитывал. Бил был грубо разбужен громким ударом. Что случилось? Разве Шейд не защищает бассейн, из-за чего такой переполох? В одно мгновение Бил почувствовал, как мощная сила сдавила его тело, вырвав из объятий прохладного ветра. Что происходит? Бил почувствовал, как его тело оказалось на открытом воздухе. Когда он попытался открыть глаза, то понял, что ничего не видит. Затем он услышал голос молодого человека. «Мастер Бил, сейчас вы выглядите еще более отвратительно, чем гниющие трупы, которые я видел по пути». Это был знакомый голос. Бил определенно где-то слышал этот голос. Он лихорадочно искал в памяти владельца голоса. В этот момент раздался еще один голос. «Бил, в конце концов ты все-таки решился идти по этому пути». Это был чрезвычайно чистый и приятный женский голос. В памяти Била была только одна женщина, которая обладала таким голосом, самая любимая ученица Энтони, Мойра. В тот момент, когда он узнал Мойру, он смог медленно собрать кусочки головоломки вместе. «Мойра и Линк?» – потрясенно переспросил Бил. «Как такое возможно? Где Шейд?» Послышался слабый и хриплый голос. «Бил, я потерпел неудачу. Сколько же магов прислала Высшая Академия Магии Восточной Бухты? Сколько времени прошло с тех пор, как началась трансформация?» Бил был сбит с толку. Даже если бы совет из шести человек присутствовал, было бы невозможно победить Шейда за короткий промежуток времени, особенно если он использовал силу своей магической башни. Как-никак, он был некромантом пятого уровня. Шейд натянуто улыбнулся. «Прибыли только эти двое, и прошло лишь 40 минут. Но у тебя же есть магическая башня», — Бил не мог поверить своим ушам. Шейд только собирался ответить, как его перебил Эррера. «Довольно, Бил. Как уважаемый магистр Академии, ты выбрал темную магию и даже самолично превратили себя в это отвратительное существо. Ты предал славные традиции нашей Академии. За свои действия ты отправишься на суд, поскольку это включало секрет невообразимой силы Линка как избранного». Эррера не хотела раскрывать Бейлу больше информации. Бил начал мотать головой. «Нет, пожалуйста, не надо. Я не вредил никому, я лишь хочу жить. Мойра, пожалуйста, отпусти меня. Я обещаю исчезнуть из этого мира навсегда и не появляться ни перед кем из Академии. Я также прекращу свои исследования в области темной магии. С ним будет покончено, если его вернут в Академию. Даже если он сможет избежать смертного приговора, он потеряет свою свободу навсегда или даже его магия будет запечатана. Бил предпочел бы умереть. Мне очень жаль, но это не то решение, которое я могу принять», — отказалась Эррера. Бил не собирался так легко сдаваться. «Мойра, пожалуйста, я не хочу умирать. Я все еще так много хочу узнать о магии, и если умру сейчас, то меня будет переполнять множество сожалений. Позволь мне уйти только один раз, дайте мне второй шанс все исправить». Эрреру слегка тронули его слова, и она замолчала. До того, как Магесса проснулась ангелом света, она была просто обычным человеком. Будучи старшим по магии, Бил помогал ей, когда Эррера еще училась магии. На самом деле, она все еще носила волшебный браслет, который Бил подарил ей во время церемонии совершеннолетия. Эррера знала, что произойдет, если она вернет Била в Академию. Мысль о том, что когда-то заботливый и мудрый старший маг подвергнется таким наказаниям, причиняла ей боль. Однако этого было явно недостаточно, чтобы изменить ее решение. Женщине просто было труднее отказаться от просьбы Била. Бил, казалось, видел некоторую надежду в этом молчании. «Мойра, мы знаем друг друга уже 30 лет. Ты выросла на моих глазах. Ты же знаешь, что я за человек. Я никогда не делал ничего против своей совести. Даже на этот раз я не причинил никому вреда в процессе своих исследований темной магии. Пожалуйста, отпустите меня». Эррера не находила слов. «Мастер Бил, я думаю, вы ошиблись», — вмешался Линк. «В чем же?» — почтительно ответил Бил. Он знал, что его свобода зависит и от Эрреры, и от Линка. Он должен снискать доброту от них обоих. Линк улыбнулся и продолжил. «Ваша ошибка заключается в том, что вы не осознаете того влияния, которое темные силы уже оказали на вас. Те маги, которые перешли на темную сторону, придерживались тех же убеждений, что и вы, вначале. Некоторые были просто любопытными, в то время как другие, как вы, лишь стремились получить бессмертие, чтобы иметь возможность продолжить свои исследования в магии. Большинство из них не желало причинять вред миру. «Шейд, разве ты не начал свои исследования темной магии только из любопытства?» Даже Линк интересовался тайнами темной магии. Он даже сохранил оккультную руну Тарвиса и планировал изучать ее тайком. Однако после этого инцидента с Бейлом Линк ясно увидел разрушительное воздействие темной магии на людей и принял решение. Когда он вернется в Академию, он найдет подходящее время, чтобы передать оккультную руну. Он мог бы получить драгоценные знания из оккультной руны. Однако как только Линк будет разоблачен, он потеряет доверие Эрреры к нему как к избранному. Между ангелом света, который был готов пожертвовать своей душой ради него, и оккультной руной, которая могла дать ему некоторые озарения, но в то же время искушать его на темную сторону, было очевидно, который выбор лучше. Никакой другой вариант не имел бы никакого смысла. Шейд хотел возразить, но промолчал. Это правда, что он начал свои исследования только из любопытства, но когда Шейд, наконец, осознал свои ошибки, то больше не мог повернуть назад. Бейл все еще отрицал. Ну и что, у этих магов просто не было силы воли. Я другой. Я мастер-маг, я могу это сделать. Линк рассмеялся. Легендарный маг Брайант однажды сказал: «Самоконтроль смертного – величайшая иллюзия в мире». Смертные всегда возлагали большие надежды на свою силу воли, полагая, что они могут контролировать не только свои действия, но даже манипулировать последствиями таких действий. Но это была всего лишь розовая картина, которую они нарисовали для себя. Даже Линк неосознанно был поглощен заманчивыми тайнами магии. Если бы не Эррера, он в конечном итоге тоже оказался бы на неправильном пути. Вид Бейла, распираемого самоуверенностью, раздражал Линка. Затем Линк заговорил. «Позвольте мне сказать вам кое-что. Зелье, которое вы использовали для завершения вашего преобразования, было сделано из душ по крайней мере сотни человек. Вы можете подтвердить мои слова у Шейда?» «Шейд, это правда?» Бейл тоже был поражен. Шейд на мгновение замолчал, прежде чем признать. «Чтобы уравновесить разъедающие силы тьмы, я включил в зелье эссенцию свежей крови. Сущность крови требует по крайней мере тонну свежей человеческой крови. Однако, я использовал только кровь рабов. В среднем в организме человека было всего около 5 литров крови. Извлечение тонны крови означает, что были использованы 200 человек. Это число было намного выше, чем предполагал Линк. Только рабов, как вы нравственные и добры», Линк с отвращением рассмеялся. «Чтобы достичь вашего бессмертия, было принесено в жертву 200 жизней, и это был только первый шаг. Что именно вы имели в виду, когда говорили, что не хотите никому навредить? Я не знал об этом». Бейл защищался. «Хватит болтать, с Эрреры было достаточно». Она разочарованно посмотрела на Бейла. «Мастер Бейл, когда вы услышали, что ради вас пожертвовали 200 жизней, вы не выказали ни малейшего чувства вины и раскаяния. Вместо этого все, о чем вы могли думать, это уклонение от своей ответственности в этом вопросе. Вы уже были разъедены тьмой, и я лично верну вас на суд». Бейл знал, что все его шансы были потеряны. Он наконец-то высвободил ярость, которая росла внутри него. «Черт возьми, я член совета из 6 человек и требую, чтобы вы меня освободили». В этот момент он просто выплескивал свои эмоции. Линк пристально посмотрел на Эрреру и сказал: «С ним покончено. Линк, кто ты такой на самом деле? Я признанный маг, как ты смеешь?» Бейл зарычал от ярости. Как ангел света, Эррера чувствовала необходимость защищать избранного. «Бейл, истинная личность Линка находится далеко за пределами твоего воображения. Будь более тактичным в своих словах. Идите к черту, все вы». Бейл потерял всякую способность рассуждать. «Давайте вернемся его обратно». Шейд был серьезно ранен, в то время как Бейл находился под действием ограничивающего заклинания. Транспортировать их обратно в Академию было несложной задачей. Эррера сотворила заклинание полета и без промедления вернула их обратно. После того, как они ушли, две темные фигуры появились перед магической башней темного мага. Один из них сказал: «Подумать только, они смогли победить Шейда». Это было действительно неожиданно, но это не обязательно плохо. «Я прав, действительно. Вот только теперь кажется, что мы должны найти способ вытащить Бейла из этого беспорядка». Глава 117. Энтони, декан Академии. Энтони было 63 года, но, в отличие от дряхлого Бейла, его тело все еще было очень здоровым и сильным, а руки и ноги были такими же проворными, как у молодого человека. Он также был полон энергии, скорее всего, мог дожить до 100 лет. В 7 часов утра он все еще был в Академии магии Восточной бухты, но к 8 часам он уже был в Спринг-Сити и обсуждал с большой группой старших офицеров назначение армейского мага. К 3 часам дня он, в основном, определился с наиболее подходящим кандидатом. Экспедиция с армией будет стимулирующей задачей. Хотя маг пройдет некоторые специальные процедуры, экспедиция все равно потребует мага с некоторой физической силой. Поэтому магам, задействованным в армии, было не старше 40 лет. По мнению Энтони, одним человеком, который больше всего соответствовал должности, был Даррис, первый гений молодого поколения в Академии. В юном возрасте 30 лет Даррис уже успел стать магом 4-го уровня, и его будущее выглядело очень многообещающим. Энтони увидел тень своего прошлого в молодом Даррисе, поэтому он хотел дать ему шанс, чтобы накопить опыт и авторитет. Первоначально он также рассматривал свою ученицу Эриру. К сожалению, она была женщиной, поэтому она не подходила для этой должности. В мире магии не было никакой дискриминации между мужчинами и женщинами, на самом деле, было много могущественных женщин-магов. Но в этом случае такая красивая женщина, как Эррера, работающая в армии, вероятно, была бы плохой идеей. В 6 часов вечера Энтони присутствовал на роскошном ужине, который специально для него приготовил король Леон. После всех поверхностных поздравлений и общественных церемоний, было уже 8 часов. Затем он устремился к дворцовой портальной башне дворца, готовый вернуться в академию. До сих пор все было в соответствии с его планом, и ничего не произошло, что отвлекло его от расписания. В целом, на этот раз он остался доволен поездкой в столицу. Хотя Энтони не всегда любил посещать эти утомительные встречи и ужины, он понимал, что это был его долг как декана Академии магии Восточной бухты. Все это потратило впустую целый день его времени, но теперь, когда все было улажено, он хотел вернуться как можно скорее, и не хотел тратить больше ни одной секунды в городе. Окутанный мерцающим сиянием волшебной ауры, Энтони, наконец, вернулся в Академию, место, где он провел почти 40 лет своей жизни. Но когда он спускался из башни портала, Энтони нахмурился, почувствовав, что с Академией сегодня что-то не так. Под руной портала, Максим, маг, ответственный за обслуживание башни портала, стоял там тихо с бровями, слегка нахмуренными и мрачным лицом. Энтони сразу почувствовал, что его что-то беспокоит. «Максим, что случилось?» – спросил Энтони, нахмурившись. Его белая борода, казалось, выступала в конце, его ноздри раздувались, а его толстые губы и круглые глаза были пронзительными. Он не выглядел явно сердитым тогда, но его черты, тем не менее, были очень внушительными. Максим тут же почтительно поклонился декану, а затем взволнованным голосом сказал: «Сэр, возникла проблема». «Что случилось?» – спросил декан. Лицо Энтони опустилось, и воздух вокруг него стал подавленным. Элементы в его окрестностях начали агитировать, пока малюсенькие торнадо начали формироваться в воздухе вокруг него. Это было влиянием мощного мага 7 уровня, которое зависело от его окружения. На лбу Максима начали образовываться холодные шарики пота. Он знал, насколько бурным может быть нрав декана. Несмотря на то, что он немного смягчился с возрастом, гнетущей атмосферы, которая пребывала сейчас, когда он был в плохом настроении, было достаточно, чтобы запугать кого-либо. На самом деле, любой, кто не привык к этому, может даже испугаться. «Сэр, у меня пока нет подробностей», сказал Максим, «но все мастера маги ждали вас в зале истины, так что вы получите гораздо больше информации, когда доберетесь туда». В зале истины проходили важнейшие заседания Академии. Только маги 3-го уровня и выше имели право посещать собрания, проводимые здесь. Вообще, эти маги были элитой Академии. И прямо сейчас там собрались все мастера маги. Даже Максим, маг 5 уровня, не хотел раскрывать какие-либо детали сам. Энтони предположил, что причина этого волнения неизбежно должна быть серьезной. Его брови теперь были сильно нахмурены, просто думая об этом. Он заставил себя сохранять самообладание и следовал за Максимом до самого северо-восточного угла Академии, до Зала Истины. По пути они встретились с учениками мага, которые, казалось, не обращали внимания на ужасную ситуацию, нависшую над Академией. Их выражения не несли ни беспокойства, ни волнения, и когда они столкнулись с деканом, они поклонились ему и быстро ушли. Это открытие заставило Энтони почувствовать облегчение. Хотя нынешняя ситуация глубоко его расстроила, он по-прежнему рад, что высшие должностные лица скрывали от учеников все. Это тем самым предотвращает проблему от скандала или распространения паники по всей академии. Через 5 минут они прибыли к входу в зал истины. Магический барьер зала истины был активирован, и пурпурная полукруглая преграда охватила весь зал. Это помешало кому-либо снаружи подслушать или использовать магические заклинания, чтобы шпионить за тем, что происходило в зале. Перед залом была толстая и прочная волшебная дверь. Максим бросился вперед и открыл ее декану. Через дверь Энтони заметил, что внутри не так много людей. Там было всего несколько человек, и большинство из них были седыми, старыми магами. Максим не вошел в зал, а отошел в сторону, чтобы впустить декана. Энтони глубоко вздохнул и вошел в зал, а затем сразу же запечатал волшебную дверь позади него. Он оглянулся вокруг просторного зала и обнаружил, что за длинным столом высшего совета Академии сидят 5 магов-мастеров. Всего было 6 членов совета. Гринчи, Финдан, Вассмир, Гансвейс, Андорра и Бейл, все присутствовали, кроме Бейла. Когда они увидели Энтони, все 5 встали на ноги и поприветствовали декана. В середине зала стоял молодой человек со знакомой молодой женщиной рядом. Через некоторое время он узнал в женщине свою любимую ученицу, Мойру. Молодой человек рядом с ней выглядел очень молодым. Ему, наверное, было не больше 20 лет. Тем не менее, Энтони чувствовал очень мощную ауру, окружающую его. Он должен быть как минимум магом 4 уровня. «Кто это такой?» – спросил очень удивленный Энтони. Он никогда не слышал о маге 4-го уровня, которому было меньше 20 лет в этой академии. Такой одаренный маг должен прославиться на всем Фируманском континенте. Но кто это может быть? Мог ли он быть Вейвером, знаменитым магом с юга? Вейвер был 19-летним магом, чья мана уже достигла уровня 4. Он был известен как самый одаренный молодой маг среди человечества. Линк сделал шаг вперед и с одной рукой на груди и одной рукой за спиной почтительно поклонился. «Меня зовут Линк Марани», — сказал Линк. «Я ученик мага Бейла». «Линк, о, это вы», — сказал Энтони. «Да, верно, я помню, как читал вашу диссертацию. Кстати, где Бейл?» Подозрения начали подкрадываться к Энтони. «Если это действительно большая проблема, то должны присутствовать все 6 членов совета. Так почему Бейл все еще не пришел?» Эта странность заставила его забыть о своем удивлении и любопытстве молодого мага. «Учитель», — сказала Эррера, после долгого вздоха, — «Бейл вон там». Затем она указала на темный угол рядом со статуей. Когда Энтони оглянулся, он увидел 3 фигуры на стене, все из которых были сдержаны замком Маны. Энтони не мог видеть очень четко на первый взгляд, поэтому он подошел к фигурам и прищурился, чтобы лучше видеть. Когда он, наконец, смог разглядеть личность фигур на стене, он бессознательно сделал резкий вдох. Среди 3 один из них был почти сожжен до хрустящей корочки, со всеми обугленными волосами на голове. Его дыхание было затрудненным и неглубоким. Он выглядел ужасно, но не так ужасно, как 2 других рядом с ним. 2 других потеряли почти всю свою плоть и мышцы. Все, что у них осталось, это слой кожи, который покрыл их кости. Они ничем не отличались от голых скелетов. У одного из них светилось пламя в глазах, как блуждающие огоньки. И даже несмотря на то, что они были сдержаны блокировкой маны, Энтони все еще чувствовал слабую, но пронзительную холодную ауру, исходящую от этих 2. «Но это же Лич!» — крикнул Энтони. «Нет, Бейл, это ты!» Он знал, что произошло что-то ужасное, но он все еще не был готов к такому шокирующему откровению. Хотя внешний вид Бейла изменился до неузнаваемости, он все еще был кем-то, кого Энтони знал почти 40 лет, поэтому он сразу узнал омерзительную фигуру как своего коллеги, так и старого друга Бейла. Этот человек слегка пошевелился, потом тяжело вздохнул с сожалением. «Да, Энтони», — сказал Бейл, — «это я». По мере того, как все продвигалось к этой стадии, Бейл был теперь ничем иным, как убитым горем стариком. Он больше не был в том бешеном состоянии, в котором был раньше. «Что случилось?» — спросил Энтони отчаянным голосом. Затем он подошел к ним и направил свою палочку на Шейда. «Он обманул тебя?» Энтони все еще не мог поверить, что Бейл, маг, которого он знал все эти годы, встанет на путь черной магии. «Это было мое собственное дело», — сказал Бейл. «Друг мой, боюсь, я подвел тебя». К настоящему времени Бейл уже успокоился. Теперь, когда все дошло до этого момента, он понял, что все, что он сделал, было необратимым, и он даже не хотел продолжать жить. Сейчас он больше всего хотел мирной смерти. Энтони погрузился в долгую тишину. После этого он повернулся к Мойре и сказал: «Мойра, расскажи мне, что случилось?» Эррера кивнула. Потом она начала рассказывать, как она случайно почувствовала ауру черной магии на Даррисе и что-то заподозрила, поэтому она попросила Линка помочь ей исследовать их. Наконец, когда правда была обнаружена, Даррис напал на Линка, но был побежден им. Затем она рассказала, как Бейл сбежал в башню черного мага в туманном бассейне и как он был побежден и захвачен там. Она рассказала все, что произошло, кроме точных деталей сражений, в которых они сражались, ничего не осталось скрытым. Когда она закончила, Энтони внимательно посмотрел на Линка. Эррера сдержала свои слова ясно и просто, но серьезная опасность, которую они, должно быть, пережили, была очевидна для Энтони. В объяснениях Эрреры были некоторые странные моменты, которые он тоже нашел подозрительными, хотя сейчас не время задавать эти вопросы. «Мой старый друг», — сказал Энтони, обращаясь к Бейлу, — «у вас есть что добавить?» «Я полностью провалился как маг», — сказал Бейл, покачав головой. Он казался удрученным и скорбящим. «Мне нечего сказать в свое оправдание. Даррис, что насчет тебя?» — спросил Энтони, вновь обращаясь к главному ученику Бейла. Даррис был серьезно ранен, и теперь ему пришлось столкнуться с внушительным присутствием Энтони. Ситуация была чрезвычайной для него настолько, что он чувствовал дыхание. «Я не хочу умирать», — наконец-то он сказал. Энтони глубоко вздохнул и долго молчал. Затем он обратился к остальным 5 членам совета. «Дамы и господа, Бейл, возможно, выбрал неправильный путь, но я считаю, что он на самом деле не совершил никаких серьезных преступлений, и его знания и мудрость в области магии остаются ценными и впечатляющими. Я предлагаю навсегда заблокировать его ману и помешать ему когда-либо снова произносить заклинания и заключить его в тюрьму в башне Азуры». Примечание. Это тюремная башня Академии для магов, совершивших преступления. Что касается Дарриса, он должен быть лишен своей магической силы и передан в городской суд Речной Бухты, чтобы его судили за его преступления. А что касается его... «Его зовут Шейд», — сказал Эррера. «Он некромант 5 уровня». «Да, некромант Шейд», — продолжал декан. «Что касается его, я считаю его виновным в самых жестоких преступлениях, и я предлагаю очистить его огонь в качестве наказания». Затем 5 главных магов собрались и обсудили этот вопрос. Некоторые из них считали наказание Бейла слишком мягким в свете явных доказательств того, что он действительно убил кучера Академии. Тем не менее, никто из них не поднял этот вопрос, потому что они не хотели оскорблять декана. В конце концов, Бейл был их давним коллегой, и, несмотря на все ошибки, которые он совершил, никто не был готов вынести ему суровое наказание. После долгих раздумий, второй самый могущественный маг из Академии, Гринчи, встал и объявил свой вердикт. «Сэр, мы все согласны с тем, что ваше предложение было справедливым и мудрым», — сказал Гринчи. «Этот вопрос имеет первостепенное значение и должен решаться только высшими должностными лицами Академии, поэтому Эррера и Линк могли наблюдать только на стороне и не имели права участвовать в принятии решений. Как только вердикт был вынесен, судьбы Бейла, Шейда и Дарриса были запечатаны навсегда, без возможности изменения». Бейл опустил голову и ничего не сказал. Никто не знал, какие мысли были в его голове в тот момент. Глаза Дарриса были безжизненными, и достаточно скоро он не выдержал и рухнул на землю. Что касается Шейда, то он молчал на протяжении всего инцидента. Он знал, что ему конец, как только его пламя души будет сильно повреждено, поэтому он давно смирился со своей судьбой. Энтони теперь повернулся к Эррере и Линку, и проблеск гордости появился на его обычно мрачном лице. «Вы оба, начал декан, рисковали своими жизнями, чтобы разоблачить тьму, которая скрывалась в Академии, и вы сделали это с осторожностью, чтобы сохранить доброе имя и репутацию Академии. Ваше мужество и мудрость заслуживают награды». Глава 118. Большие награды. Зал истины. После того, как Энтони показал конкретные награды, Линк почти рассмеялся. Естественно, с группой серьезных магов высокого уровня вокруг, он мог только сохранить эту радость в своем сердце и поддерживать спокойствие. Энтони был чрезвычайно щедр. Как один из 2 человек, участвующих в миссии, Линк получил 5000 золотых монет в качестве награды. Это было еще не все. Самое главное, чтобы у мага не было золотых монет. Богатство было просто средством для достижения цели, которая, конечно же, достигала магических предметов, таких как магические книги, магическое оборудование, алхимические зелья, магические свитки, сырье и так далее. Помимо богатства, Линк также получил 100 кусков тория. Ранее, когда он разграбил все магическое оборудование из башни мага Шейда, он только приобрел в общей сложности 123 куска тория. Он никогда не предполагал, что получит еще 100 в виде награды за миссию. Торий стоил не менее 10 тысяч золотых монет, если продавался по рыночной цене. Со всеми этими магическими материалами у Линка была бы лучшая основа для работы, когда он возобновил свое магическое исследование. Объявив об ощутимых наградах, Энтони продолжил: «Линк, хотя вы уже достигли 4-го уровня за такое короткое время, вы все еще считаетесь молодым магом. Естественно, вы все еще не провели достаточно времени с глубокой мудростью, которая является магией. Если вы хотите, вы можете выбрать одного из мастеров, чтобы быть вашим наставником. Вам не нужно принимать решение немедленно. Вы должны, на самом деле, поговорить со всеми мастерами и только принять решение, когда вы найдете более подходящего. Сила мага никогда не была главной заботой, когда ученику приходилось выбирать наставника. Личность наставника, педагогика и область их магических исследований часто были самым важным вопросом. Также было важно найти наставника, с которым вы могли бы хорошо работать». Линк был в восторге, услышав эти слова. Точно так же и у мастеров в зале сразу же засветились глаза. Каждый из них хотел Линка в ученики. Маг 4-го уровня в нежном возрасте 17 лет был гением, который мог даже не появляться раз в столетие. Даже Вейвер на юге не мог сравниться с этим вундеркиндом. Возможно, это будет тот человек, который повторит славные достижения легендарного мага Брейнта и достигнет вершин силы. Если бы их можно было назвать наставником легендарного мага, их имена вошли бы в летопись истории. Однако Линк уже принял решение. Может ли это быть кто-нибудь другой? Человеку, возможно, не нужно быть мастером, пока вы думаете, что они лучше всего подходят. Конечно, мастера – это, безусловно, хороший выбор, объяснил Энтони. Он тоже хотел бы взять Линка своим учеником. Однако, будучи директором академии, он должен был сделать шаг назад и открыть этот шанс совету из 6 человек. Мойра все это время отвечала на мои вопросы, касающиеся магии, и поэтому, по сути, уже мой наставник. Когда она сражалась с некромантом, она также наложила заклинание уровня 6, лезвие зенита, доказав, что она также стала магом уровня 6. «Поэтому я хотел бы стать учеником мастера Мойры», — сказал Линк. Это было решение Линка, пришедшие после тщательного рассмотрения всех различных факторов. Иррер определенно поделится с ним своими знаниями, не скрывая никакой информации. Кроме того, она была самой любимой ученицей Энтони. Если бы у Ирреры не было ответа на вопрос, она, естественно, подошла бы к Энтони. Таким образом, Линк выиграет от знания двух сильных магов. Энтони улыбнулся, услышав эти слова. Он был мудрым человеком и сразу же увидел план Линка. Однако в присутствии всех остальных мастеров он спросил: «Не передумаете ли вы, мастер Гринч, сведущ в алхимии, в то время как мастер Фердинанд не имеет себе равных в области огненной стихийной магии? Мастер Вайсмюллер, с другой стороны, мастер по созданию магического снаряжения». Всякий раз, когда Энтони представлял нишу этого конкретного мастера, Линк почтительно кланялся. Когда Энтони закончил свою речь, Линк сказал: «Директор Энтони, моя магическая основа все еще очень слаба. Я бы обязательно посоветовался с мастерами, когда буду думать, что готов выйти на следующий уровень. Когда придет время, пожалуйста, примите меня». Несмотря на то, что Линк ясно дал понять, что он не хочет менять свое решение, он все еще держал свои варианты открытыми. Он знал, что знания от других мастеров также чрезвычайно ценны и что это поможет ему достичь вершины магии. Линк уже сделал свой выбор, и он был явно непоколебим. Мастера могли лишь наблюдать и слегка ревновать Энтони. «Такие впечатляющие ораторские способности», — подумал Энтони. У Энтони было хорошее впечатление о Линке с тех пор, как он услышал, как Линк справился с засадой Дарриса. Увидев это своими глазами, он действительно полюбил этого молодого человека. Думать, что он может оставаться таким спокойным и собранным перед сильнейшими магами в академии и в то же время максимизировать свой интерес, будучи чрезвычайно уважительным. В отличие от этого, Даррис, которого он когда-то ценил, не был большим вундеркиндом. Если все пойдет хорошо, Этот ребенок станет одним из основных членов этой академии через несколько лет. Энтони видел, как многие ученики приходили и уходили. Линк напомнил ему еще одного молодого человека, которого он видел несколько лет назад. У этого молодого человека были серебряные волосы и худощавое телосложение. Он был красив и имел родословную древнего неандерталинсиса. Примечание. Родовая раса, известная своими магическими талантами. Его звали Вейвером. Он был самым блестящим магом среди молодого поколения в Южной конфедерации свободной торговли. Пришло время передать его новому поколению, вздохнул Энтони, выглядя довольным. Линк наверняка рассмеялся бы, если бы знал, что Энтони так высоко ценит Вейвера. Из его знаний, Вейвер действительно был объявлен вундеркиндом в этой временной шкале. Тем не менее, его порочная и отчужденная личность в конечном итоге приведет к его гибели в будущем. В этой игре был только один настоящий гений, и в текущей временной шкале он был еще неизвестен. Этот человек был полуэльф, Элиард. «Я полагаю, вы устали? Пожалуйста, отдохните», – заключил Энтони. Линк и Эррера покинули зал истины. Поскольку он уже был официально учеником Эрреры, Линк пошел прямо к ее магической башне. Эррера, естественно, приветствовала его и была готова предоставить ему просторную и удобную спальню на третьем этаже своей башни. Магическая башня Эрреры была намного меньше башни Бейла. Там было всего 4 этажа, а третий уровень уже был основным. Это был также этаж, где лежал самый большой бассейн стихии в башне мага. На четвертом этаже жила сама Эррера. Однако Линк отказался и настоял, чтобы он остался на втором этаже вместе с Элиардом. Когда Линк сказал Элиарду, что он также стал учеником Мойры, Элиард был в восторге. Теперь им не нужно было каждый день собираться на общей площади. Он мог просто пойти в комнату Линка, чтобы обменяться магическими знаниями. Однако он был удивлен магической силой Линка. Линк уже отменил действие пиромаскировки. Элиард чувствовал мощную силу маны, исходящую от него. Элиард был шокирован и облегчен. Он всегда чувствовал, что это пустая трата, что Линк не имеет магического таланта, который соответствует его интеллекту. Теперь это казалось идеальным. Хотя он немного ревновал, Линк не проявлял никаких признаков самоуспокоенности и по-прежнему относился к нему так же, как и в прошлом. Таким образом, Элиард был освобожден. Время пролетело. Прошла неделя с тех пор, как Линк переехал в магическую башню Эрреры. Линк изначально хотел отдать его оккультные руны Эрре. Тем не менее, он был так поглощен своими магическими исследованиями всю неделю, особенно читая огромную коллекцию магических книг Эрреры. В свободное время он писал диссертацию и экспериментировал над новыми заклинаниями в бассейне стихии. У него даже не было времени, чтобы поднять оккультные руны. У Эрреры не было много учеников. Только 2 официальных ученика мага были у нее. Это Элиард и Линк. После разделения использования бассейна стихии поровну у Линка было 3 часа в день, чтобы выполнить свои магические эксперименты. С помощью бассейна стихии Линк овладел 3 высшими магическими навыками за неделю, 2 из которых были обычными навыками, однако, 3-й был чрезвычайно мощным. Он касается состояния Гибралтар. С тех пор, как он превысил свой лимит в туманном бассейне, последовательно выпуская несколько заклинаний стеклянного шара, он проявил большой интерес к состоянию Гибралтар. Идея поразила его, когда он был в середине своего исследования, и он решил расширить его. Он уже продумал всю необходимую магическую формацию и поток маны для заклинания. Все, что осталось, это проверить его в бассейне стихии. Линк установил в комнате режим «Не беспокойте» и начал свой эксперимент. В этот момент группа магов из Академии Высшей Магии Восточной Бухты готовилась отправиться на войну. Всего было 130 магов. Самому молодому было чуть больше 20 лет, а самому старшему – 40. Самым сильным магом 4 уровня был один из учеников Энтони по имени Фишер. Он также был руководителем этой миссии. Около 2/3 группы составляли ученики среднего звена. Большинство из них обладали ограниченным магическим талантом и почти не надеялись стать официальными магами. Они просто пытались получить некоторые заслуги от войны, которая, как мы надеемся, приведет к лучшему будущему. Одним из них был Марко, ученик магической башни Бейла. Он сел в карету с ошеломленным выражением на лице. Глава 119. Пулемет Линка. Многие маги покинули академию, чтобы присоединиться к армии, хотя Линк не заметил этого, поскольку он был занят в бассейне стихии среднего уровня. Он умело манипулировал магической печатью и был поглощен своими экспериментами с заклинаниями. Как видно из названия, внешний вид бассейна стихии напоминал бассейн. Их было пять, каждый из которых содержал пять основных стихий – металл, дерево, воду, огонь и землю. Каждая из стихий имела свой цвет, а красочные бассейны были размещены по периметру обширной комнаты вместе с управляющей магической печатью. После того, как магическая печать была вызвана присутствием активной маны, защитный барьер уровня 5 будет мгновенно активирован. Слой тонкого полупрозрачного барьера обволакивал тело Линка. Это может показаться хрупким, но это было действительно достаточно мощным, чтобы защитить его от любых магических заклинаний, которые были ниже уровня 5. Это означало, что даже огненный взрыв не сможет ничего сделать с ним сейчас. У Линка была возможность управлять 5 элементами, как он хотел, через управляющую магическую печать, в которую он затем начал вливать свою ману. К настоящему времени прошла неделя с того дня, как он был отравлен зельем маны, и все симптомы в основном исчезли. Таким образом, Линк мог теперь произносить любые заклинания, не сдерживаясь. Контролируя волшебное уплотнение, после этого Линк направил ману из барьера в центр комнаты. Затем Линк смог дистанционно управлять своей маной и построить из нее любую структуру заклинаний. На этот раз он решил поэкспериментировать с огненным взрывом. Он использовал заклинание еще со времен Глэдстоуна, но только недавно он действительно узнал его структуру. Теперь он получил 60 очков амни для продвижения до уровня 4, но в последнее время времени было мало, и структура заклинаний огненного взрыва была слишком сложной. Таким образом, Линк смог освоить только стандартную версию заклинания. Поскольку Линк не использовал палочку, заклинание было медленнее, чем обычно. Кроме того, структура заклинаний была довольно сложной, потому что он добавил некоторые из своих собственных модификаций, поэтому, в конце концов, весь процесс заклинания занял 3-5 секунды. Как только структура заклинания была полностью сформирована, она привлекла элемент огня. Под контролем Линка он медленно перетекал в структуру заклинания и пронизывал ее, прежде чем начал формировать огненный шар. На этот раз эксперимент все еще находился в зачаточном состоянии, поэтому контроль Линка над элементом огня был все еще очень ограничен. Таким образом, взрывная мощность полученного пламени составляла лишь десятую часть его полного потенциала. Как только заклинание было завершено, Линк немедленно взорвал получившийся огненный шар. Бах! Произошел небольшой взрыв, и ударная волна распространилась по воздуху. Но поскольку Линк был защищен охранным барьером, он был совершенно не затронут им. До сих пор все шло так, как ожидалось. Но через секунду произошло нечто странное. Было странное колебание маны, когда огненный шар взорвался, а затем, сразу после того, как взрыв утих, появился еще один огненный шар. Новый огненный шар затем начал привлекать огненные элементы, которые сразу же заполнили структуру заклинания, как и предыдущий огненный шар. Это было загадкой для Линка, поскольку он не приложил никаких усилий, чтобы бросить новый огненный шар вообще. Единственное, что он сделал, это держал поток своей маны в магической печати постоянным. Вновь возникший огненный шар затем взорвался, и в течение доли секунды появился еще один. Линк разразился смехом при виде, представшем перед ним, его эксперимент удался. Затем на интерфейсе появилось уведомление. Игрок достиг нового высшего магического навыка. 10 амни очков вознаграждены. Пожалуйста, назовите имя заклинания. Я думаю, что назову это пулеметом, сказал Линк. Название нового заклинания успешно выполнено. Пулемет. Общее высшее магическое умение. Область применения. Любое заклинание ниже уровня 5. Эффекты. Позволяет заклинателю произносить один тип заклинания в непосредственной последовательности. Заклинателю нужно только один раз построить структуру заклинаний, поскольку она автоматически появится из остатка маны предыдущего броска. Примечание. Пулемет Линка – это высокоскоростная техника заклинаний. Реальное состояние Гибралтар включало гравировку души заклинателя на магической печати, что, несомненно, было сложной и эзотерической операцией. Не говоря уже о том, что это было рискованно, потому что был хороший шанс, что одна ошибка может привести к повреждению души. На самом деле, части знаний, связанных с этим состоянием, были якобы настолько злыми, что их можно было классифицировать как черную магию. Однако магические навыки Линка еще не достигли этого уровня. Его методы заклинаний являются лишь тенью реальной вещи и представляют собой лишь применение частей теорий, описывающих состояние Гибралтар. С этим высшим магическим навыком наибольшее время было потрачено на первое заклинание, поскольку не было бы времени, потраченного на построение структуры заклинаний в последующих бросках. Чем выше уровень заклинания, тем быстрее оно будет работать, и если его использовать в сочетании с кристаллом Доминго, можно было практически мгновенно наложить заклинание. Это потрясающе, думал Линк, все, что мне нужно сейчас, это небольшое преимущество в боях, и не было бы никакого способа, кто мог бы победить меня. Линк думал о том, сколько времени этот навык будет спасать его. С помощью кристалла Доминго он понял, что он может бросить огненный шар за то время. Казалось, что не успеешь даже моргнуть глазом. С высокоскоростным огненным шаром и несколькими из его быстрых последовательностях в придачу, Линк был взбудоражен от мысли, что он обладает такой грозной силой. И если бы он использовал его на стеклянных шарах, он мог бы практически развязать бесконечную цепочку из них, не используя большую часть своей энергии вообще. Какая это была бы сила? Это, безусловно, пригодится на поле боя. Если бы он когда-нибудь столкнулся с бесконечным натиском врагов, с помощью нескольких воинов вокруг него, он мог бы эффективно сформировать волшебный форт с этим навыком. Как только он действительно освоил его, он был уверен, что будет использовать его так часто, что он станет второй природой для него. Затем Линк объединил мастерство пулемета с каждым заклинанием, которое он когда-либо освоил и практиковал, используя его вместе. После 5 часов напряженной работы и с помощью игровой системы, Линк теперь был полностью знаком с этим высшим магическим навыком. Он вышел из бассейна стихии и потянулся. Он обнаружил, насколько он устал на самом деле, он не был в настроении учиться в данный момент. У него также не было новых идей для работы над своей диссертацией, поэтому он решил прогуляться, чтобы освежить свой ум. Но всего через несколько шагов он подумал о соглашении с Эррирой. «Я должен достать несколько магических материалов со склада Эррира и создать новое магическое снаряжение». У него уже были некоторые идеи для новых заклинаний в его голове, плюс теперь у него была награда в 5000 золотых монет от декана, поэтому пришло время для нового магического снаряжения. Он наложил заклинание на волшебное зеркало, а затем использовал его, чтобы привести в порядок свои волосы и одежду. Затем он направился к 4-му этажу башни магов. Он осторожно постучал в дверь, как обычно, затем терпеливо ждал ответа. Дверь обычно открывалась менее чем через минуту, но Линк ждал 2 минуты, но все было тихо, и дверь все еще была закрыта. Это странно. Она вышла, но она никуда не выходит. Линк собирался повернуть назад и уйти, когда он услышал, что дверь открылась, и голос, идущий из комнаты. «Заходи, Линк, и жди меня в гостиной», — сказал голос, «я в душе». Казалось, что он пришел в неудобное время, но так как он уже был там, Линк решил, что лучше всего просто подождать Эриру. Линк вошел в зал, и дверь мгновенно закрылась за ним. Он пошел к книжной полке и отсканировал названия книг. Затем он вытащил одну, которая называлась «Руническими колесами», и начал читать ее. Рунические колеса были основой всех уровней заклинаний. Линк разработал свой свисток заклинаний, основанный на эксплуатации рунических колес. Область рунических исследований была настолько глубока и полна потенциала, что это была почти ветвь в магических исследованиях. Линк был очень заинтересован в такого рода модульных теориях в магии, и он потратил много времени и энергии на эту тему как в своей диссертации, так и в своих экспериментах. В учебнике описаны многие приемы эксплуатации рунических колес. После нескольких страниц он начал увлекаться этой темой и начал настолько увлекаться ее чтением, что не обращал внимания на течение времени. В то время как он был полностью занят книгой, он услышал звук рядом. Линк инстинктивно посмотрел вверх и увидел, как Эррера вышла в гостиную, только что из душа. Она была одета в белый шелковый халат, который плотно обтягивал ее фигуру, акцентируя эти сказочные изгибы. Линк видел обнаженное тело Эрреры раньше, но это было во время чрезвычайной ситуации, и это был только быстрый взгляд, поэтому ни один из них не думал об этом. Но теперь все было по-другому. 2 их души были переплетены после инцидента с Шейдом в башне магов. Эррера так нежно ухаживала за его ранами, что невозможно было смотреть на Эрреру так же. Теперь у нее было особое место в сердце Линка, и он ничего не мог с этим поделать. Линк не знал об этом, но его взгляд был полностью сфокусирован на Эрире, и он не смог отвернуться. «Учитель», — сказал Линк, насильно отводя взгляд от Эриры, — «я, должно быть, пришел в неудобное время. Я вернусь позже». Пока он говорил, Линк собирался уходить. В конце концов, это было неподходящее время, так как его взгляд был полностью отвлечен от мыслей о волшебном снаряжении. Он считал, что он не сможет много сделать, в любом случае, даже если он останется. Эррера была заинтригована реакцией Линка. Затем она наложила сухое заклинание на свои влажные волосы, затем села на стул и расчесала волосы перед волшебным зеркалом, которое она только что вызвала. Она чувствовала, что ей нечего скрывать от Линка. Он был ее учеником и товарищем, который сражался с ней в боях, не говоря уже о том, что он был также человеком, избранным Богом Света. «Нет, останься», — сказала она, — «как избранный, вы будете испытаны бесчисленными искушениями в будущем, красотой, знанием, силой, могуществом и многим другим. Вы должны начать учиться бороться с ними сейчас». Линк молча проклял себя. Как Эррера могла попросить его сопротивляться такому искушению? Не было бы никаких проблем, если бы это была другая женщина, но с Эррерой. Она была ангелом света, одной из четырех великих красавиц, за которых проголосовали игроки. Как он мог стоять там без изменений с такой волшебницей прямо перед ним? «Учитель, простите меня за мою откровенность, но есть предел самоконтролю для нас, простых смертных. Сами боги советовали не соблазнять дьявола. Перед лицом мучительного искушения, безусловно, лучше всего держаться от него подальше». Это был вывод, к которому он пришел после того, как много размышлял о таких вещах в последнее время, вызванных судьбой, которая постигла мастера мага Бейла. «Очень мудро», — кивнула Эррера с одобрением. Затем она спросила: «Но что, если вы не можете убежать от него? Неужели вы поддадитесь искушениям?» «Отлично, теперь мы действительно будем спорить об этом». Линк вздохнул, когда ему напомнили о проклятии Дарриса, которое обрекло его на жизнь в одиночестве. Иначе, зачем ему вести сухую и скучную дискуссию с красоткой, которая только что вышла из душа? Но когда разговор продолжался, Линк понял, что чувствует себя более комфортно и непринужденно. «Если нет способа избежать искушения», — начал Линк, закрывая книгу в своих руках, — «тогда нужно просто сдаться, по крайней мере, на время». После того, как человек снова и снова подвергался тем же искушениям, искушение перестает быть соблазнительным, и со временем не потребуется никаких усилий, чтобы противостоять ему. На самом деле, можно стать равнодушным или раздражительным на соблазны, которые раньше так много привлекательности в прошлом. Когда он говорил, он больше не отводил взгляд от Эриры. Теперь он смотрел прямо на нее, указывая взглядом на ту часть ее тела, которую он желал. В конце концов, это была сама Эррера, которая хотела, чтобы он остался, поэтому ему лучше воспользоваться всем преимуществом и предстать в хорошем свете перед ней. Но чем больше Линк изучал Эрреру, тем больше он замечал, насколько красивее она стала в последнее время, возможно, из-за пробуждения ее ангельской души. Ей было уже 35 лет, и у нее был зрелый темперамент, но теперь ее кожа казалась более нежной и сияющей, а ее изгибы были такими же соблазнительными, как и раньше. Хотя она сохранила свою серафическую и элегантную натуру, в этот момент она казалась менее чистым ангелом, чтобы связать и больше похожим на заманчивого дьявола. На этот раз настала очередь Эрреры чувствовать себя неловко. В конце концов, она не была стопроцентным ангелом, кроме ее ангельской природы, в ней также была человеческая природа. К настоящему времени ее лицо стало розово-красным, как будто она была опьянена вином. «Интересно, я обязательно буду помнить то, что вы сказали в будущем», — сказала она. «Так зачем вы пришли ко мне сегодня?» — она спросила, отчаянно желая сменить тему. «Вам что-нибудь нужно?» Вопрос упал как ведро холодной воды на голову Линка. Ему вдруг напомнили о его первоначальном намерении встретиться с Эррерой. «Мне нужны некоторые материалы, чтобы создать какое-то волшебное снаряжение», — сказал он прямо. «Я предполагаю, что обещание все еще в силе». Эррера быстро взглянул на Линка. Ее выражение ненадолго передали ее небольшое недовольство, хотя она оставалась такой же очаровательной, как и прежде. «Я знала, что вы не забудете об этом». «Да, конечно. Вперед, следуйте за мной». Глава 120. Искусство зарабатывать деньги. Хотя Эррера утверждала, что у нее есть склад магического оборудования, реальное зрелище ее великолепного хранилища было чрезвычайно ошеломляющим. Линк был подготовлен быть унесенным прочь этой коллекцией, но, на самом деле, был приветствован контейнером 3 фута длиной и 2 фута шириной. Он был достаточно мал, чтобы поместиться под кроватью Эриры. Линку было трудно оторвать взгляд от Эриры, особенно когда она носила только тонкий халат. Когда Эрера наклонилась, чтобы вытащить контейнер из-под кровати, ее красивые изгибы были подчеркнуты халатом. Линк отводил взгляд. Он поклялся никогда больше не оказаться в такой ситуации. Эрера перевернула открытую крышку деревянного ящика, и слои деревянных досок, заполненные маленькими деревянными ящиками, развернулись прямо перед его глазами. В этом маленьком контейнере было в общей сложности 10 слоев и не менее 100 деревянных ящиков. Каждый деревянный ящик был наполнен до краев мелочей. Маленькие были не больше, чем зеленая фасоль, в то время как большие предметы были по крайней мере размером в пол кулака. Были драгоценные металлы и дерево, которые были основными ингредиентами для создания магического оборудования. Линк мог назвать некоторые материалы, которые он видел, но был невежественен другим. Даже если просто посмотреть на разнообразие предметов, присутствующих только в этом сундуке, это уже была большая коллекция. Тем не менее, количество предметов было также удивительно. Сундук – это трехмерное оборудование, зачарованное уменьшающейся магией. Например, этот Тори только размером с зеленую фасоль, но на самом деле, Эррера взяла Тори из маленькой деревянной коробки, и он сразу же увеличился до размера большого пальца. Эррера не врала, ее сокровищница оправдала свое название. «Выбери и скажи мне, что ты выбрал. Я скажу заранее, что предложение половины цены ограничено только 5 пунктами, если больше, они будут взиматься по их первоначальным ценам». Эррера отошла в сторону и дала Линку некоторое пространство. Линк был уже избалован выбором. Он видел редкие металлы, такие как торий, серебро премиум класса и хорий, а также драгоценную древесину, такую как палисандр, дерево аки и перила. Было также много загадочных метеоритов и кристаллов разных атрибутов. Это было похоже на физическую энциклопедию магии. После просмотра в течение полного получаса, Линк, наконец, решил, какие материалы он хотел купить. Эррера подсчитала и сказала: первоначальная цена составляет 20 тысяч золотых монет, после скидки она будет 10 тысяч золотых монет. У Линка было болезненное выражение лица. В конце концов, он выбрал только 5 предметов, он не мог поверить своим ушам. Это дерево перилы высшего качества, сделанное из ядра дерева перилы, которое было сбито молнией. Посмотрите на его цвет, его фиолетовое металлическое свечение прекрасно сохранилось. Самая низкая рыночная цена на такой высококачественный кусок дерева – 4000 золотых монет. Этот хорий также, возможно, является лучшим антимагическим металлом и хорошим стабилизирующим представителем. Хотя это только 1 унция в весе, рыночная цена на это не менее 6000 золотых монет. Это также в сущности, это действительно самая дешевая цена, которую вы когда-либо найдете. Линк был в недоумении из-за ее слов. В этот момент он полностью понял, насколько дорогими могут быть исследования магии. Мало того, что он потерял 5000 золотых монет, которые он только что получил в качестве награды, он даже более 5000 золотых монет остался должен. «Если я продам вам свою текущую палочку, сколько она может принести?» Линк вынул спичку-палочку и показал Эрере. Он начал находить свою палочку устаревшей и все равно планировал создать новую. Поскольку он уже купил так много высококачественных материалов, он должен хорошо использовать их. Эта палочка довольно хорошо обработана. Единственным недостатком является низкое качество материалов, используемых для ее изготовления. Если вы готовы продать, я могу дать вам 3800 золотых монет. Эррера дала разумную цену. Несмотря на то, что материал был низкого качества, и в атрибутах немного не хватало блеска для эпического качества палочки, навыки, необходимые для изготовления этой палочки, стоили 3800 золотых монет. Линк, с другой стороны, был шокирован. Так много, он оценивал ее в 2500 золотых монет. Материалы от этой палочки пришли от его палочки новолуния и огненной кристальной палочки. Судя только по материалам, это была бы хорошая сделка, даже если бы ему удалось продать ее за 1300 золотых монет. 3800 золотых монет было просто грабежом. Конечно, как вы думаете, как мне удалось собрать столько качественных материалов? Я заработала большую часть своих денег от создания магического оборудования и хорошего использования остатков от процесса создания. Хотя материалы дороги, они были бы бесполезны без мага, достаточно квалифицированного, чтобы изготовить из них оборудование. Именно поэтому наш опыт является наиболее ценным. Эррера указала на палочку Линка и сказала: «Если вы готовы потратить некоторое время и изменить атрибуты своей палочки, например, изменить мощь гиганта на наступательную или защитную магию, эта палочка сможет принести гораздо более высокую цену. Вероятно, она может быть продана за 5000 золотых монет или даже 6000 золотых монет, если у вас достаточно славы. Люди обычно обмениваются и платят, используя драгоценное сырье вместо золотых монет из-за безумных цен на магическое оборудование в целом». Линк был ошарашен. Первоначально он думал, что его долг в 5000 золотых монет будет чрезвычайно трудно погасить. Однако после выступления Эрреры он понял, что на самом деле является машиной для зарабатывания денег. Ему просто нужно было сконцентрироваться и изготовить палочку, чтобы погасить долг, который составлял больше, чем обычный человек заработает в своей жизни. Это было просто потрясающе. Линк чувствовал, что прошел долгий путь, оглядываясь на свой опыт написания магических свитков в башне мага Бейла. Успешному магу нужен был сильный магический посох, мощное магическое оборудование, заколдованное защитными или исцеляющими заклинаниями, а также впечатляющая библиотека магических книг. Самое главное, они должны были иметь свою собственную башню мага. Все эти предметы требовали огромного количества золотых монет, их десятки тысяч. Башня мага со всеми ее функциями, сама по себе, будет стоить более 100 тысяч золотых монет. Например, Эррера потратила около 160 тысяч золотых монет, чтобы построить свою магическую башню среднего уровня. Кроме того, башня мага все еще принадлежала Академии, у Эрреры были только права на использование. Поэтому ей не разрешили переделать магическую башню под свои желания. Линк всегда концентрировался на изучении магии и игнорировал планирование своего будущего. По мере того, как он будет крепнуть, ему понадобятся некоторые планы на будущее. «Я хочу магическую башню, которая полностью принадлежит мне», — думал Линк. Линк был чрезвычайно уверен в своих способностях зачарования. Выслушав слова Эрреры, он тут же забрал свою спичку и сказал: «Я изменю атрибуты соответственно». Конечно, через месяц в Hot Springs City пройдет грандиозный фестиваль магического рынка. Будет присутствовать большое количество магов, как из Северного Королевства, так и с Юга. Если вы можете внести изменения до этого, вы можете получить хорошую цену за нее, предложила Эррера. Новость о предстоящем магическом рынке была музыкой для ушей Линка. Только что купив кучу драгоценных материалов, это была прекрасная возможность для него заработать достаточно денег, чтобы погасить свои долги. У него не было времени бездельничать. Его глаза осветлились, когда он сказал: «Я немедленно приготовлюсь». Линк покинул комнату Эррера и бросился в комнату чародейства на третьем этаже башни магов. Первоначально только Эррера имела доступ к комнате чародейства. Однако, поскольку Линк был ее надежным союзником, она, естественно, также дала ему право использовать комнату, чтобы отточить свои навыки зачарования. Линк сразу же погрузился в работу, как только он подумал о своем долге в 5000 золотых монет. У него был только один месяц. Он планировал использовать имеющиеся в его распоряжении некачественные материалы, чтобы усовершенствовать свою палочку-спичку. Затем он использовал редкие материалы, которые он купил у Эрреры, чтобы сделать новую палочку для себя. Он даже думал о том, чтобы влить кристалл Доминго в палочку, а также вместе с деревом Перилы, Торием и Хорием. Он использовал все свои высококачественные материалы для создания этой новой палочки. Если бы после этого еще остались материалы, он мог бы изготовить какое-то защитное магическое оборудование или даже некоторые эстетические аксессуары, которые могли бы принести высокую цену на рынке мага. Поскольку Линк сосредоточился на разработке своего магического оборудования, Эррера получила письмо из города Речной Бухты. Письмо было от Люси. Линк однажды попросил Эрреру читать его письма за него, пока он был занят своими магическими экспериментами. Если это не имеет никакого значения, то она обычно отвечает им, и прерывает только в том случае, если это требует его участия. Эррера открыла письмо. В письме кратко рассказано о банде наемников Фламинго и было прикреплено 1000 золотых монет, которая утверждала, что это прибыль от их работы. Письмо закончилось упоминанием ситуации на скале воющих ветров. Джикер, казалось, нашел следы магии в этом районе, и он подозревал, что это работа темного эльфа Филиди. Если бы это можно было проверить, тогда темные эльфы, скорее всего, были бы там. Эррера внимательно прочитала письмо и нахмурилась. Скала воющих ветров, как Линк связался с темными эльфами. Эррера подошла к Линку ночью во время перерыва и передала ему письмо, спрашивая, кто такой Филидия. Линк все еще думал о создании своей новой палочки и просто ответил, не задумываясь. Враг, он один из главных людей за синдикатом, так что... Джикер нашел скалу воющих ветров, Линк наконец-то отреагировал на вопрос и сразу прочитал письмо. Он задумался на мгновение, прежде чем говорить серьезным тоном. «Эррера, мне нужно вам кое-что сказать». «Да», Линк сделал глубокий вдох и достал оккультные руны Тарвиса из его объемного кулона. В тот момент, когда появилась руна, яркость помещения потускнела, а температура упала как минимум на 5 градусов. Как будто сама тьма опустилась в комнату. Он уже решил не исследовать этот демонический элемент. Он был просто слишком занят своими исследованиями и совершенно забыл об этом. Сейчас был хороший шанс признаться. Несмотря на то, что он отказался от своих исследований и оккультной руны, он не позволил ей попасть в руки темных сил. Он чувствовал, что было бы разумно передать его академии, которая была гораздо более мощной, чем он. Эррера была шокирована. Что это такое? «Почему у тебя такой ужасный демонический предмет? Ты изучаешь черную магию? Я когда-то планировал изучить ее, но с тех пор я отказался от этой идеи. Вы меня выслушайте». Глаза Линка были ясны, а выражение его лица спокойным. Он положил аккуратно оккультные руны на волшебном столе. Эррера с облегчением услышала это. Однажды она своими глазами убедилась в отсутствии тьмы в его душе во время битвы за туманный бассейн. Она села и кивнула. «Я слушаю». Глава 121. Блокнот Энтони. В комнате Эрреры. Линк начал свою историю с его прибытия в город Речной Бухты, до его сотрудничества с группой наемников Фламинго, потому что он отчаянно нуждался в деньгах и, наконец, когда они победили Темное Братство и убили Виктора, откуда он получил оккультную руну. Линк объяснил все, что произошло в деталях Эрреры, не пропуская ничего. «Он почти неразрушимый», сказал Линк, указывая на оккультные руны. «Это священное снаряжение демонов, которое, несомненно, содержит богатство знания о черной магии. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы тайно изучить его, надеясь получить от него силу. Но последние события говорят мне, что я был слишком наивен, чтобы поверить, что я могу это сделать. Я бы не стала вас винить», сказала Эррера, качая головой. Она была полна облегчения. Любопытство – это качество, которое любой маг, стоящий своей сути, имел бы. На самом деле, это то, что движет мага вперед. Вы смогли контролировать свое любопытство вместо того, чтобы позволить ему контролировать вас, и это похвально. Затем она осмотрела оккультные руны и сильнее нахмурила брови. «У них зловещая аура», – сказала Эррера, – «это серьезное дело, я должна доложить об этом декану. Линк, ты должен пойти со мной». «Конечно», кивнул Линк. Затем Эррера положила оккультную руну в волшебную герметизирующую коробку, а затем взяла ее с собой, когда она и Линк направились к небесному шипу, где жил Энтони. Они дошли без каких-либо инцидентов, и они нашли мага 7-го уровня в лаборатории алхимии башни мага, тщательно очищая горшок с зельем. «Что случилось, Мойра?» Энтони, очевидно, был рад видеть свою любимую ученицу, когда суровые линии на его величественном лице смягчились, когда он заметил ее.